Роберт Хайнлайн. Лифт в небеса. Всем пилотам-факельщикам внимание! Всем пилотам-факельщикам немедленно собраться у командующего флотом. Приказ разнесся по всем помещениям огромной станции спутника, вращающейся вокруг Земли. Джо Эпплби высунулся из душа, чтобы услышать приказ. «Ну, ко мне это не относится», — пробормотал он со счастливой улыбкой. «Я в отпуске, но все-таки лучше убраться поскорее, пока начальство не передумало». Он поспешно оделся и вышел в коридор. Каюта, в которой размещался Эпплби, находилась на внешнем кольце станции. Ее медленное вращение, напоминающее вращение огромного колеса, повисшего в космическом пространстве, создавало искусственную силу тяжести, которая позволяла ему передвигаться, как на Земле. Эпплби еще не успел подойти к своей каюте, как громкоговорители еще раз передали приказ командующего флотом. «Всем пилотам-факельщикам немедленно явиться к коммодору!» Голос диктора стих, затем из громкоговорителя донеслось. «Лейтенант Эпплби, немедленно к коммодору!» Джо остановился и прошептал грубое ругательство. Кабинет командующего флотом был переполнен. У всех присутствующих на левом рукаве была эмблема факела, за исключением главного врача и самого коммодора, рукав которого был украшен эмблемой пилота-ракетчика. Коммодор Беррио взглянул на вошедшего Эпплби и продолжал. «Ситуация. Если мы хотим спасти станцию Прозерпина, нужно срочно, не теряя времени, выслать корабль к Плутону. Вопросы?» Все молчали. Эпплби хотелось задать вопрос, но он опасался напомнить коммодору о своем опоздании. «Отлично», — кивнул Беррио. «Это задание могут выполнить лишь пилоты-факельщики. Мне нужны добровольцы». «Да, великолепно», — подумал Эпплби. «Пусть желающие отличиться выходят вперед, а я помолчу. Может быть, мне еще удастся успеть к следующему шаттлу, отправляющемуся на Землю». «Прошу добровольцев остаться», — продолжал коммодор. «Остальные свободны». «Лучше не придумаешь», — решил Эпплби. «Только не надо сразу кидаться к выходу. Лучше всего сохранить достоинство и выскользнуть между двумя уходящими пилотами, спрятавшись за их спины». Никто не шелохнулся. Джо Эпплби почувствовал себя обманутым, однако не осмелился уйти. «Спасибо, джентльмены», — произнес коммодор Беррио спокойным голосом. «Прошу вас подождать в кают-компании». Бормоча под нос, Эпплби вышел вместе с остальными. Говоря по правде, ему хотелось слетать к Плутону, но не сейчас, когда в кармане уже лежали отпускные документы. Его не пугало колоссальное расстояние, скорее, наоборот. Будучи пилотом-факельщиком, он испытывал к нему чувство презрения. Пилоты старшего поколения думали о межпланетных перелетах с опаской ракетчиков, настроенных на полеты, рассчитанные на несколько лет. Корабли, оборудованные факельным конвертером и совершающие полет с постоянным ускорением, покрывали эти расстояния за несколько дней. Космические корабли с ракетными двигателями, двигаясь по баллистическим траекториям, совершали полет до Юпитера и обратно за 5 лет. Чтобы достичь Сатурна и вернуться, требовалось в 2 раза больше времени. Для путешествия на Уран еще в 2 раза больше. Нептун находился намного дальше. Ни один космический корабль с реактивной установкой даже не пытался достичь Плутона. Полет к самой отдаленной планете Солнечной системы продолжался бы 90 лет. Однако корабли с факельными конвертерами решили эту проблему. Станция Прозерпина с криологической лабораторией, отделом исследования космической радиации, обсерваторией, измеряющей параллаксы светил, физической лаборатории, размещалась в гигантском пятикупольном строении, предохраняющем ее обитателей от неслыханного холода открытого космоса. «До станции Прозерпина на Плутоне почти 4 миллиарда миль», — думал Эпплби, шагая по коридору вслед за одним из пилотов, вместе с которым они кончали Академию космоплавания. «Послушай, Джерри», — окликнул его Эпплби, «объясни-ка мне, для выполнения какого задания я вызвался добровольцем?» «А, это покойный Джо Эпплби», — обернулся Джерри. «Угости меня стаканчиком в баре, и я все расскажу». Когда они разместились в баре кают-компании, Джерри рассказал, что со станции Прозерпина прибыла радиограмма, взывающая о помощи. Там разразилась эпидемия болезни Ларкина. Услышав это, Эпплби присвистнул. Болезнь Ларкина вызывалась вирусом-мутантом и, по мнению ученых, была марсианского происхождения. У больных начинало резко падать количество красных кровяных телец, и вскоре наступала смерть. Единственным методом лечения было массивное переливание крови, которое должно продолжаться в течение всей болезни. «Как видишь, Джо, мой мальчик, кому-то из нас придется прогуляться к Плутону с запасом крови на борту». Эпплби нахмурился. «Мой отец предостерегал меня. Он говорил: „Джо, молчи и никуда не высовывайся“», — мрачно пробормотал он. «Никто из нас и не высовывался», — усмехнулся Джерри. «А на сколько рассчитан полет? Дней на 18? У меня на Земле есть кое-какие обязательства». 18 суток при ускорении в 1G, одном ускорении силы тяжести, но этот полет будет проходить при повышенной тяге. На Прозерпине кончаются запасы плазмы для переливания, и осталось мало доноров». «Повышенный? Полтора G?» Джерри Прайс покачал головой. «Думаю, лететь придется при двойном ускорении силы тяжести». «Да ладно, 2G. «А что в этом необычного? Людям удавалось выдерживать и 10. «Разумеется, в течение короткого времени. А сейчас речь идет о многих днях. При двойном G сердце может не выдержать, особенно если понадобится вставать». «Да перестань стонать, тебя не выберут, скорее уж меня. Я больше подхожу на роль героя. Ты уж, пожалуйста, не забывай меня. Пусть мой образ вдохновляет тебя, пока ты находишься в отпуске на заброшенных пространствах Земли. Давай-ка выпьем еще». Эпплби пришел к выводу, что Джерри прав. Поскольку для предстоящего полета требуется всего 2 человека, у него отличные шансы отправиться на Землю уже следующим шаттлом. Он достал из кармана маленькую записную книжку и принялся изучать номера телефонов. Через несколько минут в кают-компании появился рассыльный. «Лейтенант Эпплби, сэр», — Джо кивнул. «Коммодор просит вас немедленно явиться к нему, сэр». «Ясно. Сейчас иду». Джо заметил заинтересованный взгляд Джерри. «Да кто там больше подходит на роль героя?» «Да ты, разумеется», — улыбнулся Джерри. «Хочешь, я займусь твоими обязательствами на Земле?» «Обойдусь как-нибудь». «Я так и думал. Ну, счастливого тебе полета, дружище». В каюте коммодора Берио сидели главный врач станции и еще один лейтенант, но постарше Эпплби. «Садитесь, Эпплби», — кивнул Берио. «Вы знакомы с лейтенантом Клюгером. Он будет командиром вашего корабля. Вы полетите 2-м пилотом». «Так точно, сэр». «Эпплби, лейтенант Клюгер — самый опытный пилот-факельщик, находящийся сейчас на станции. Вы полетите вместе с ним, потому что из медицинских данных следует, что у вас исключительная способность переносить длительные перегрузки. Этот полет будет проходить при высоком постоянном ускорении». «Насколько высоком, сэр?» Берри заколебался. 3,5 силы земного тяготения», — произнес он наконец. 3,5 G. «Это не ускорение», — подумал Джо, — «а испытание на разрыв». Он услышал, как запротестовал врач. «Извините меня, сэр, но я могу дать разрешение только на 3 силы земного тяготения». «С юридической точки зрения», — нахмурился коммодор, — «окончательное решение принимает командир корабля. Но от скорейшего прибытия корабля с запасом крови зависит жизнь 300 человек». «Доктор, давайте снова взглянем на эту диаграмму», — сказал Клюгер. Врач подтолкнул в его сторону лист бумаги. Клюгер развернул его так, что Джо

вылетел ослепительный пучок факела, он продолжал улыбаться. И тут на него обрушилась сила тяжести. При 3,5G его тело весило 630 фунтов, то есть 285 килограммов, ровно в 3,5 раза больше своего нормального веса. Джо казалось, что на него навалили мешки с песком. Он не мог дышать, чувствовал себя совершенно беспомощным. Сила тяжести прижала шею к защитному воротнику, было трудно открыть глаза. Он попытался расслабить мышцы, позволить жидкости, в которой плавало его тело, поддерживать его. Обычно, когда сила тяжести многократно увеличивалась в считанные минуты и секунды старта, пилоты напрягали мышцы, сопротивляясь резко возросшему весу. Но при длительном полете необходимо расслабиться. Джо дышал неглубоко и часто. Атмосфера в кабине состояла из чистого кислорода, и такого дыхания было достаточно для снабжения тела живительным газом. К тому же он просто не мог заставить себя дышать глубже. Джо чувствовал, как сердце с трудом гонит заметно потяжелевшую кровь по кровеносным сосудам, сузившимся от непомерной нагрузки. «Я и не предполагал, что полет при непрерывном ускорении в 3,5 силы земного притяжения окажется таким мучительным», — подумал он. «Я не выдержу». Однажды ему пришлось испытать 4-кратное ускорение в течение 9 минут, но Джо уже позабыл, насколько ужасно оно было. «Джо! Джо!» Эпплби с трудом поднял свинцовые веки и попытался тряхнуть головой. «Слушаю, капитан». Джо посмотрел в зеркало на командира. Кожные ткани на лице Клюгера сползли вниз, и оно напоминало улыбающийся череп. Так выглядят лица пилотов при высоком ускорении. «Проверьте ориентацию корабля». Джо поднял руки к поверхности жидкости, заполнявшей ванну, и пальцами, которые отказывались повиноваться, коснулся ручек прибора. «Прямо по курсу, капитан». «Отлично. Свяжитесь с Луна-Сити». Земная станция, которую они покинули совсем недавно, была закрыта ослепительным факелом, вырывавшимся из дюз корабля. Но Луна виднелась недалеко от направления их полета. Эпплби вызвал центр слежения, расположенный на ее поверхности, и получил информацию о траектории полета, а также данные, переданные с земной станции в центр слежения. Джо повторял цифры вслух, а Клюгер вводил их в бортовой компьютер. К своему удивлению, Джо заметил, что за время работы он даже почти забыл о навалившейся на него тяжести. Но как только выключил систему связи, невыносимый груз снова сдавил его тело. Джо почувствовал себя еще хуже, чем раньше. У него отчаянно болела шея, и начало казаться, что на икре левой ноги образовалась складка. Джо попытался пошевелить ногой и разгладить ее, но стало еще хуже. «Что дальше, капитан?» «Отдыхайте, Джо, я принимаю первую вахту». «Слушаюсь, сэр». Джо попытался забыться, насколько это возможно для человека, погребенного под горой песчаных мешков. Все тело кричало от боли, а складка, образовавшаяся на костюме, вызывала невыносимые страдания. Шея болела все сильнее, судя по всему, она была повреждена во время старта. Он попытался повернуть голову и тут же понял, что существует всего 2 ее положения – плохое и очень плохое. Закрыв глаза, Джо попытался уснуть. 10 минут спустя он понял, что это бесполезно, потому что тело страдало от боли в шее и левой ноге, а также от невыносимой тяжести. «Слушай, приятель», – сказал Джо себе. «Расслабься, черт побери, иначе за время продолжительного полета с непрерывным ускорением тебе угрожает адреналиновое истощение, и ты умрешь. Как там говорится в уставе? Идеальный пилот должен быть спокойным и ни о чем не тревожиться. Жизнерадостный по своему темпераменту, он должен быть настроен оптимистически». «Хватит думать о плохом, дружище», — приказал сам себе Джо и обратился к своему любимому предмету для размышлений – девушкам. Такой самогипноз всегда помогал ему во время бесчисленных миллионов миль полетов через холод и пустоту космического пространства. Наконец, он был вынужден признать, что и воображаемый гарем отказался ему помочь. Ему не удалось сконцентрировать на воображаемых гуриях свои мысли. Оставалось одно – стараться переносить свои вполне реальные страдания. Он проснулся весь в поту. Ему приснилось, что он на корабле, летящем к Плутону с небывало высоким ускорением. Боже мой, он действительно на этом корабле. Тяжесть, казалось, еще более возросла. Когда Джо поворачивал голову, где-то в боку отдавалась острая боль. Он тяжело дышал, и по лицу катились струйки пота. Они скатывались в глаза. Джо попытался вытереть их, но когда попробовал поднять руку, то заметил, что рука отказывается повиноваться, и кончики пальцев онемели. Напрягая всю волю, он заставил себя поднять руку вдоль груди и провести пальцами по глазнице. Это, однако, ничуть не помогло. Открыв глаза, Джо уставился на указатель времени, прошедшего с момента старта, стараясь вспомнить, когда заступать на вахту. Не сразу он понял, что уже прошло 6,5 часов полета. Боже мой, ведь уже давно пора заступать на вахту. Лицо Клюгера, отражающееся в зеркале, было обезображено страшной улыбкой. Глаза его закрыты. «Капитан!» — крикнул Джо. Клюгер не шевельнулся. Джо протянул руку к кнопке сигнала тревоги и тут же отдернул ее. «Пусть спит», — решил он. «Но кому-то нужно заниматься делами. Надо как можно быстрее прийти в себя». Акселерометр показывал ускорение в 3,5G. Приборы, контролирующие действия факела, были в пределах нормы. Указатель радиации подрагивал где-то около 10% от опасного уровня. На экране интегрированного акселерографа виднелись 3 цифры. Время, прошедшее с момента старта, скорость корабля и расстояние, оставшееся позади. Под ними было еще 3 окошечка. Там были те же самые цифры, показывающие данные расчетной траектории. Сравнивая их, Джо убедился, что фактические данные соответствовали расчетам. На 3-м дисплее демонстрировалась поправка за счет притяжения Солнца, но Джо не обратил на нее внимания. На околоземной орбите сила тяготения Солнца равняется всего лишь 1/2000 земного тяготения. Джо всего лишь хотел убедиться, что корабль продолжает полет по заранее рассчитанной траектории с заданной скоростью. Теперь уже и Земля, и Луна были закрыты конусом факела, искажающего как видимость, так и радиосигналы. Джо повернул ручки и направил луч радарного маяка на Марс. Один за другим в пустоту космоса уходили его запросы. «Где я нахожусь?» Джо решил не дожидаться ответа. Сигнал достигнет станции слежения на Марсе только через 18 минут. Вместо этого он повернулся к эйлостату и заглянул в окуляр. 3 звезды немного сместились в перекрестие прицела, но ошибка была слишком незначительной и не нуждалась в корректировке. Джо продиктовал в микрофон бортового журнала все, что он проделал, затем закрыл глаза и снова почувствовал себя намного хуже. У него болели ребра, воздух при дыхании вырывался из груди с хрипом, как у больного плевритом. Руки и ноги немели от плохого кровоснабжения. Кровь с трудом прорывалась сквозь суженные сосуды. Он принялся шевелить руками и ногами, но быстро устал. Тогда Джонни неподвижно замер и лишь поглядывал на прибор, показывающий стремительное нарастание скорости корабля. Она увеличивалась на 70 миль в час за каждую прошедшую секунду, что соответствовало более 250 000 миль в час за истекший час. Как он завидовал теперь пилотам-ракетчикам. Им требовалась целая вечность, чтобы добраться до цели, но летели-то они в полном комфорте по сравнению с ним. До изобретения факельного конвертера люди не рисковали забираться в космическое пространство дальше Марса. E равно mc квадрат, масса — это энергия, и полный распад 1 фунта песка дает 15 миллиардов киловатт-часов. Корабли с атомными установками потребляют всего лишь долю процента этой энергии, тогда как новые факельные конвертеры — более 80%. Камера факельного преобразователя представляет собой крошечное солнце. Частицы, выбрасываемые из нее, двигаются со скоростью, приближающейся к скорости света. Эпплби гордился своей профессией пилота-факельщика, но не в данный момент. Боль в шее все росла и росла, пока не охватила всю голову. Ему хотелось согнуть колени, но он не мог сделать этого. Его тошнило от навалившейся на живот силы тяжести. Черт бы побрал этого Клюгера, он безмятежно спит, пока Джо так мучается. Неужели человек в состоянии переносить такие страдания в течение нескольких дней? Прошло всего 8 часов, но Джо был на грани полного изнеможения. А ведь осталось еще 9 суток. Потом время протекало смутно, как в тумане. Через какой-то бесконечный отрезок времени он услышал, как кто-то зовет его. «Джо! Джо!» «Ну почему не позволить ему умереть спокойно?» Его глаза приоткрылись, взгляд нашел зеркало над головой. «Джо, тебе придется сменить меня. Я теряю сознание». «Слушаюсь, сэр. Проверьте ориентацию действия механизмов. Мне это не удалось». «Я уже сделал это, сэр». «Сделал? Когда?» Взгляд Джо медленно передвинулся на экран с цифрами фактически прошедшего времени. Ему пришлось закрыть один глаз, чтобы разобрать цифры. «Часов 6 назад». «Что? Сколько сейчас времени?» Джо не ответил. Ему страстно хотелось, чтобы Клюгер оставил его в покое. «Должно быть, я потерял сознание, мой мальчик», — пробормотал Клюгер. «Доложите мне обстановку». «Обстановку? О, в полном порядке, точно по курсу». «Капитан, посмотрите на мою левую ногу, мне кажется, она вывихнута». «Наплевать на ногу, сообщите данные». «Какие данные?» «Немедленно проснитесь, мистер, вы на вахте». «И ты еще говоришь мне об этом?» — подумал Джо. «Если он будет так вести себя, закрою глаза и перестану обращать на него внимание». «Жду от вас данные, мистер», — повторил Клюгер. «Ну что, если уж вам так хочется, прослушайте бортовой журнал». Джо ожидал, что на него обрушится буря негодования, однако ничего не последовало. Когда он снова открыл глаза, то увидел в зеркале лицо капитана, потерявшего сознание. Джо так и не понял, прослушал ли капитан бортовой журнал с данными, которые внес туда он, или Джо вообще забыл занести в журнал эти данные. Он пришел к выводу, что настало время для очередной проверки места корабля относительно других небесных светил. Но ему ужасно хотелось пить. Он решил сначала напиться. Джо повернул рот в сторону левого соска и прижался к нему губами. Он старался пить как можно осторожнее, но жажду удовлетворил, и драгоценная влага потекла по горлу. Тут же его охватил приступ кашля, и ему стало так больно, что пришлось передохнуть. Оправившись от приступа кашля, Джо почувствовал себя очень слабым. Тем не менее, работа есть работа, и он взглянул на приборную панель. 12 часов полета и... Нет, одну минуту. Одни сутки и 12 часов. Наверное, он ошибается. Но цифры на экране не могли лгать. Скорость корабля превышала 10 миллионов миль в час, и они находились уже на расстоянии 90 миллионов миль от Земли, покинув таким образом орбиту Марса. «Капитан! Эй, капитан Клюгер!» В зеркале на него смотрело оскалившееся лицо командира. Охваченный паникой, Джо попытался узнать свои координаты. Он заглянул в окуляр Кейластата. Перекрестие линий находилось точно на 3 совмещенных звездах. Значит, или корабль сам слегка сместил ось и вернулся на правильный курс, или Клюгер вел необходимую коррекцию. А может, направление полета откорректировал сам Джо? Он решил прослушать бортовой журнал и выяснить, обстоятельства коррекции. Отыскав нужную кнопку, Джо нажал на нее неповинующимся пальцем. Поскольку Джо не пришло в голову остановить ленту в нужном месте, она перемоталась до самого начала, момента старта, и лишь затем внесенные в нее данные зазвучали в динамике. Магнитная лента автоматически проскальзывала через периоды тишины и проигрывала лишь те свои места, где находились записи, сделанные человеческим голосом. Джо выслушал записи данных первой проверки координат, сделанную его голосом. Затем выяснил, что центр слежения на Фобосе, спутнике Марса, передал координаты, точно соответствующие траектории полета корабля, рассчитанной перед стартом. Сообщение с Фобоса заканчивалось удивленным вопросом. «Куда вы так мчитесь? Где пожар?» Действительно, Клюгер вел коррекцию несколькими часами раньше. Лента продолжала разматываться. Клюгер продиктовал кому-то письмо. Оно осталось незаконченным и было почти неразборчивым. Голос Клюгера то и дело исчезал. Один раз Клюгер прервал диктовку и закричал: «Джо! Джо!» И в ответ послышался голос Джо: «О, ради бога, заткнись!» Джо знал, ему нужно сделать что-то, но он никак не мог припомнить, что именно. Он слишком устал, чтобы думать. Тело сгорало в невыносимой боли. Вот только ноги перестали болеть. Он не чувствовал их. Джо закрыл глаза и попытался забыться. Когда он снова открыл их, цифры на экране показывали, что с момента старта прошло 3 суток. Джо закрыл глаза, и по его щекам потекли слезы. Его привел в чувство звон сигнала тревоги. Джо знал, что это сигнал тревоги, но не проявил к нему никакого интереса. Ему хотелось только одного, чтобы он замолчал. Было трудно найти кнопку, выключающую звонок пальцами, которые отказывались повиноваться. Наконец, ему удалось это, и он только приготовился отдохнуть после невероятных усилий, как раздался голос Клюгера. «Джо». «Ну что еще?» «Джо, не пытайся заснуть, иначе я снова включу сигнал тревоги. Ты слышишь меня?» «Да». Клюгеру удалось разбудить его, но зачем? «Джо, мне нужно поговорить с тобой. Я больше не могу». «Что не могу?» «Выдерживать такую силу тяжести. Это выше моих сил, я умираю». «Мерзавец! Значит, он включил сигнал тревоги из-за этого?» «Я умираю, Джо. Я ослеп. Джо, я должен выключить двигатель, должен». «Так что вам мешает?» — раздраженно пробормотал Джо. «Разве ты не понимаешь, Джо, ты должен поддержать меня. Все наши разговоры записываются на пленку. Нам нужно заявить, что мы пытались, сделали все зависящее от нас, но это выше человеческих сил. Мы оба с тобой должны заявить это. Тогда все будет в порядке». «Заявить о чем?» «Да черт побери, Джо, приди в себя, ради бога! Мне трудно говорить. Ты должен сказать, что напряжение стало невыносимым, и, по твоему мнению, нужно выключить двигатель. Я соглашусь с тобой, все будет хорошо». Джо едва разбирал шепот своего командира. Он никак не мог понять, что хочет Клюгер от него. Джо даже не мог вспомнить, зачем Клюгеру понадобилось такое фантастическое ускорение. «Быстрее, Джо!» Как он надоел со своими причитаниями, разбудил его и принялся жаловаться, ну его к черту! «Отстань от меня и усни!» – пробормотал Джо и заснул. Его снова разбудил сигнал тревоги. На этот раз ему удалось нажать на кнопку выключения сигнала с первого же раза. Клюгер снова включил сигнал. Джо сразу же отключил его. После этого Клюгер прекратил попытки разбудить Джо. Он пришел в себя от состояния невесомости. Джо все еще испытывал дикий экстаз. Боль, тяжесть, напряжение исчезли, когда вспомнил, что находится на борту саламандры, летящей к Плутону. Неужели они уже достигли цели? Нет, цифры на экране показывали, что всего 4 суток и несколько часов миновало с момента старта. Может быть, порвалась лента? Автопилот вышел из строя. И тут он вспомнил слова Клюгера, которые командир произнес в прошлый раз. Клюгер выключил факел. Улыбка смерти исчезла с лица Клюгера. Он выглядел сейчас просто старым и измученным. «Капитан! Капитан Клюгер!» — позвал его Джо. Веки Клюгера затрепетали и поднялись, но глаза смотрели прямо перед собой невидящим взглядом. Губы командира зашевелились, но Джо ничего не услышал. Он выскользнул из антигравитационной ванны и повис в воздухе над Клюгером.